Некоторые вещи в нашем сознании настолько прочно ассоциируются с понятиями «исконно русский», «народный», что известие о том, что в XVIII веке народ о них и понятия не имел, просто не укладывается в голове. Взять, к примеру, валенки и шапки-ушанки. И те, и другие нынче считаются непременными атрибутами русской народной зимней одежды и яркими приметами деревенского стиля. Потому и думается, что они пришли к нам из глубины веков, что были практически всегда. Однако это совсем не так. Оказывается, валенки в нынешнем виде в России пошли в массы лишь в первой половине XIX века, а до того их могли себе позволить только достаточно богатые люди. А обычная шапка-ушанка и вовсе вошла в обиход в веке XX. Ну, а поскольку текущая эпоха этого мира была сопоставима с земным XVIII веком, то не было ничего странного в том, что я столкнулся с проблемами при поиске зимнего обмундирования для своих разведчиков. Еще в ходе тимланской кампании удалось одеть их в сшитые из белого материала куртки-накидки и штаны, надевавшиеся прямо поверх штатной одежды. Теперь же я заменил неудобные и не очень-то теплые кафтаны на короткие овчинные полушубки и обеспечил разведку шерстяными перчатками и меховыми рукавицами. Решить бы вопрос с обувью и головными уборами, и можно считать, что на зиму они у меня нормально экипированы. Вот тут-то и вышла заминка. В итоге по обуви пришлось выходить из положения покупкой новых сапог в паре с шерстяными носками. А вот шапку-ушанку я сумел нарисовать. И с этим рисунком отправился к своему новому знакомому в купеческой среде, товарищу Чайкину. Владимир Ильич поначалу мои художества не оценил и долго убеждал в бессмысленности такого уродливого головного убора. Пришлось пустить в ход тяжелую артиллерию, прельстить его военным заказом. В общем, спустя неделю в моем распоряжении была сотня полностью экипированных разведчиков. Экипированных для зимних условий. Для лета готовилась другая одежда. Войсковая разведка, что в Таридии, что у оппонентов, находилась просто в зачаточном состоянии. Поэтому я просто не мог отказаться от возможности добыть такое преимущество для своей новой родины. И вот сегодня, в ночь на 16 марта, сидя на правом берегу Титовицы, я готовился пожинать первые плоды этого преимущества. Зима в этом году выдалась затяжная, снежная, словно небеса желали дать нам побольше времени на подготовку к войне с королем Янушем. И мы готовились. Готовились так быстро, как это только было возможно. Направление, на котором уларийцы были намерены начать наступление, было нам неизвестно, поэтому первоначально предполагалось разделить войска на две части и прикрыть сразу два важнейших направления – Южно-Морское и Ивангородское. Но мне вовремя вспомнилась история с разделением русских армий в Отечественной войне 1812 года. Тогда пришлось приложить массу усилий, чтобы объединить разрозненные армии в преддверии решающих сражений. Царевич Федор не был самодовольным павлином и конструктивные мысли при обсуждении планов приветствовал, потому удалось прийти к другому решению — собрать все силы в единый кулак и расположить так, чтобы уларийский король посчитал нецелесообразным выбрать любое другое направление и подставить таридийской армии фланг или тыл. Исходя из этих соображений и было выбрано поле у села Грушевка в 300 километрах восточнее столицы. Именно там было решено назначить сбор войск, и именно в Грушевке я получил первое известие о том, что счел неимоверной удачей. Сначала Наталья Павловна из развернутой ею переписки с корбинскими дворянами принесла слухи об устроенном уларийцами большом складе в Корбинской земле, в том месте, где граница проходит по реке Титовице. А потом это подтвердилось сообщениями моих разведчиков. Чтобы не обременять выступающие войска большим обозом, король Януш распорядился заранее свести продовольствие и боеприпасы в устроенный на левом берегу реки лагерь. А весной подошедшая налегке армия будет обеспечена запасами на всю летнюю кампанию. Ничего особенного, просто логистика. Только вот самоуверенный Януш не мог предположить, что заведомо слабейший противник отважится начать боевые действия первым, да еще на чужой территории. А чем еще, кроме самоуверенности, можно объяснить тот факт, что охраняло этот лагерь-склад едва ли 1000 солдат? Недопонимают тут еще важность защиты стратегических объектов. «Михаил Васильевич, есть 3 сигнала». В преддверии важного дела Игнат находился в состоянии радостного возбуждения. Ему не терпелось воспользоваться преимуществами новой зимней экипировки. «От кого нет сигнала?» Я снова разложил подзорную трубу, пытаясь разглядеть в ночной тьме маленькие пятна света. Должно было быть 4 сигнала, подаваемого посредством тайных фонарей. «Нет первого южного», — ответил Лукьянов. «Значит, нет пока сигнала готовности от пехотинцев капитана Головинского. Что ж, время еще есть. Подождем». Уларийский лагерь охватывали 2 крыльями пехоты. Как только они займут свои места в тылу противника, на флангах появятся условные сигналы — 1 с севера, 1 с юга. Кроме того, для подстраховки на левый берег отправились еще 2 эскадрона «Улан». Если ничего непредвиденного не произойдет, то они просто проконтролируют отсутствие бегунов из атакованного лагеря. Чем дольше Януш будет оставаться в неведении, тем лучше. Ну, а если вдруг что-то пойдет не так, то у нас будет еще 2 сотни резерва. Так что еще 2 сигнала готовности ожидалось от северного и южного отрядов кавалерии. Итого 4. Все уже на позициях, только Головинский замешкался. Впрочем, до крайнего срока еще не менее 30 минут, и нужно просто подождать. С оформлением наших с Натальей отношений тоже решили подождать, отложить до лучших времен. Все равно все вокруг уже считают это свершившимся фактом, а то, что официальное торжество отложено в связи с подготовкой к большой войне, так ничего удивительного в этом нет. После того памятного царского приема даже Глазков притих, присмирел, перестал ко мне цепляться и вообще старался не пересекаться со мной в дворцовых коридорах. То ли я его тогда напугал сильно, то ли кто-то из старших Соболевых велел оставить меня в покое. Второй вариант более правдоподобен, хотя после того, как я тряс начальника сыскного приказа за грудки, даже царевич Федор уважительно произнес: «Да ты настоящий князь Холод!» Даже я на мгновение испугался за жизнь Никиты Андреевича. Здесь нужно уточнить. Дело в том, что у моего прозвища оказалась еще одна весьма занимательная параллель. В Таридии и соседних странах существовал сказочный персонаж по имени Князь Холод. Это не был ни аналог русского Деда Мороза, ни аналог Князя Тьмы. Это был этакий повелитель стужи, строгий, но справедливый. И несмотря на то, что в разных сказках он представал то положительным, то отрицательным персонажем, в народе его имя чаще всего использовали в качестве страшилки для детей. Поначалу я думал, что дружеское прозвище, коим наградили еще настоящего Михаила друзья, было не более чем данью северному происхождению князей Бодровых. Но потом я с немалым удивлением узнал о существовании легенды, согласно которой именно далекий предок Бодровых послужил прообразом для этого сказочного героя. Так что мое прозвище звучало весьма двусмысленно, и как намек на мое происхождение, и как признание меня строгим и суровым чуваком. Впрочем, прозвище прозвищем, а на будущее не мешало подстраховаться от такого человека, как начальник сыска Таридии. «На войне всякое может случиться, Миша», — заявил царевич Федор, намекая на то, что он может погибнуть, и тогда я вновь останусь без должной поддержки. На всякий случай нужно иметь церковь на своей стороне. И мы с ним совершили небольшое путешествие в Свято-Михайловский монастырь к некоему старцу Порфирию. Старец сей оказался седеньким живчиком лет 70. Властным жестом приказав всем посторонним покинуть помещение, дедушка внимательно посмотрел на меня, а потом взял, да и перепугал до полусмерти радостным приветствием. «Ну, здравствуй, Сергей!» От неожиданности я буквально подпрыгнул на месте. «Ничего себе новости!» «Михаил!» — с трудом сумел выдавить я из себя, на всякий случай не спеша сознаваться. Старичок с интересом всматривался в мое лицо, склонив голову к левому плечу. «Да, уже Михаил. А скажи мне, Михаил, кто же-то с тобой такой фокус проделал? Спиридон Засольский или Ивашка Михеев?» «Нет, эти не способны. Тут и знания нужны, и сила, и воображение». «Нет-нет, кто же это? Ты же с севера? Значит, Настя? Настя Кузнецова?» Обрадованный своей догадкой, Порфирий вопросительно воззрился на меня, ожидая подтверждения. «Для кого Настя, а для кого Настасья Фоминична?» Сконфуженно пробормотал я. «Молодец, Настя!» — продолжал радоваться старец. «Не думал, что кто-то еще на такое способен. Но почему же не все получилось? Почему больного не удалось спасти?» «Он попал в засаду по пути к дому целительницы», — тихо ответил я. «Князь умер от ран. Фоминишне пришлось запускать ритуал на расстоянии». «Вон оно что! Сильна Анастасия! Ох, сильна! Молодец! Справилась! И, пожалуй, так даже лучше вышло!» «Но...» «Да ты не волнуйся, князь!» — перебил меня отец Порфирий. «Не ведьма она. Я Кузнецову давно знаю. Лет так 50. Ритуал этот хоть церковью и не приветствуется, но при необходимости используется. Вернее, использовался. Не осталось уже знающих людей, обладающих такой силой. Пожалуй, Настасья последняя». «Она сказала, что это в последний раз», — промолвил я задумчиво. Мысли в голове путались. Я уже свыкся с тем, что связь с родным миром потеряна навсегда. А тут вдруг встреча с таким сведущим человеком. И узнать хочется многое, и раскрываться на 100% опасаюсь. Мало ли что. Но старец Порфирий все мои сомнения быстро развеял. «За семью не беспокойся. Ты остался с ними. И там никто даже не подозревает о твоем существовании в двух мирах. Разве что о моменте перехода у твоего оригинала сохранились неприятные ощущения». «А насколько...» Я с трудом подбирал слова. «Мои две части связаны». «В первое время были связаны, но уже почти год минул». Дедуля покачал головой. «Никак вы уже не связаны. Прими это как данность и живи здесь своей жизнью. И не беспокойся, у церкви к тебе вопросов не будет. Я сегодня же оповещу митрополита». Говорил старец просто, без всякого пафоса, но почему-то не возникало даже мысли не верить его словам. Не то чтобы я не верил Фоминишне, но эта правда плохо укладывалась в голове, в результате чего я время от времени терзался сомнениями, переживал за жену, детей, родителей. Да и развитию моих отношений с Натальей постоянно мешала мыслишка об измене жене. Ну, вот такой я человек, ни разу не плейбой, и сама мысль о предательстве была мне противна. Так что отец Порфирий очень помог мне. Можно даже сказать, что визит к нему помог мне обрести душевное равновесие. Раз уж случилось со мной такое, то нужно жить полноценной жизнью здесь и сейчас и свыкнуться, наконец, с мыслью, что Сергей Прохоркин остался там, здесь его нет, зато здесь есть князь Михаил Бодров. И точка. «Есть четвертый сигнал!» — вновь вырвал меня из воспоминаний мой денщик. «Ну вот, все на местах, все идет по плану, пришло время принимать решение». В груди разлился неприятный холодок. Не привык я еще отдавать приказы, выполнение которых наверняка приведет к человеческим жертвам. Но это война. Либо мы их, либо они нас. Третьего не дано. И я должен сделать все, чтобы моя страна победила. Я с минуту помолчал, собираясь с духом, после чего решительно выкинул из головы все лишние мысли и скомандовал. «Ответный сигнал на выдвижение! И вперед! С Богом!» Спустя несколько минут 500 лыжников в белых маскхалатах ступили на лед Титовицы. Шли не шибко быстро, потому что найти общий язык с лыжами пока удалось далеко не всем солдатам. И лучшим лыжникам было велено не нестись, сломя голову, хотя бы до середины реки, чтобы не было большого разрыва между атакующими линиями. Четверть часа, и мы на левом берегу, прямо под стенами спящего лагеря. Со стороны суши в это время также подступались к вражескому объекту еще две группы пехоты. 1500 бойцов, плюс фактор неожиданности, плюс расслабленность противника. У операции уже было мало шансов оказаться провальной. Часовые все-таки спохватились, разглядели в ночной тьме на фоне снега и льда какое-то подозрительное движение. Но было уже поздно. Передовые отряды уже карабкались на деревянные стены по коротким приставным лесенкам. Прозвучало несколько беспорядочных выстрелов, кто-то где-то закричал, но крики быстро оборвались. К тому моменту, когда я оказался внутри уларийского лагеря, охрана уже была сметена, обращенные на восток ворота распахнуты настежь, а в двери двух длинных казарм барачного типа сплошным потоком вливались потоки таридийских штурмовиков. Кто-то из уларийцев успел вскочить с постели и схватиться за оружие, но таких было немного, так что никакого организованного сопротивления им оказать не удалось. Через какие-то 30-40 минут лагерь оказался в наших руках. Начиналась следующая фаза операции. Часть забора со стороны реки была быстро разобрана, и по условному сигналу с нашего берега к пролому устремилась вереница санных подвод. Спустя 2-3 недели уларийский склад был бы заполнен гораздо лучше, но я решил действовать именно сейчас, пока еще позволял лед. По словам знающих людей, весна в этих местах наступает стремительно, и в начале апреля титовица уже может освободиться от зимних оков. Так что между синицей в руках и журавлем в небе я выбрал синицу. Оставшуюся часть ночи и весь следующий день заготовленные врагом припасы переправлялись в село Редькино на таридийской территории, где перегружались в войсковые фургоны для отправки уже в наши склады. Сначала планировалось ограничиться вывозом имеющегося на складе добра, но в процессе работы я справедливо рассудил, что чем дольше Януш будет оставаться в неведении, тем лучше для нас. В результате в уларийском лагере остался майор Топилин с 200 солдат. За проведенные там 9 дней он принял еще 2 партии товара и благополучно переправил в Редькино. Долей оставаться уже было опасно, поскольку по ближайшим населенным пунктам, куда уларийские служаки наведывались для проведения досуга, поползли таки вызванные их долгим отсутствием слухи. В общем, пакость удалась. Царевич Федор Иванович радостно потирал руки. Главный финансист Ивана VI господин Лепницкий находился на 7-м небе от счастья, а король Улории Януш I не находил себе места от ярости. В порыве гнева, дабы покарать вероломных негодяев-таридейцев, смеющих воевать не по правилам, он объявил срочный сбор войск. Собирался выступить, как только сойдет снег. Но пару дней спустя сбор отменили. То ли сам венценосный военачальник остыл и вновь стал мыслить рационально, то ли советники сумели отговорить его от принятия поспешных решений. Да и было от чего задуматься. Какая может быть война без боеприпасов, продовольствия и фуража? Пришлось заниматься этим заново. Ну а кто же вам виноват, господа уларийцы? Нельзя же быть такими беспечными. Я просто взял то, что плохо лежало. В результате ваши припасы стали нашими. И был еще один плюс. Почти 800 пленных — это то количество вражеских солдат, на которые уменьшится армия вторжения Януша. После удачного завершения этой операции молва наделила меня неофициальным званием лучшего зимнего полководца. А прозвищем «Князь Холод» стали за глаза называть все подряд, не только мои друзья и знакомые. Но я особо не обольщался. Ведение боевых действий зимой сопряжено с массой дополнительных затрат. Поэтому нет ничего удивительного в том, что все любители повоевать старались подгадать с этим делом поближе к лету. Я же просто воспользовался теми крупицами знаний о зимних войнах, которые сумел приспособить к местным условиям. Великим полководцем я от этого не стал. Думаю, что я вообще пока не стал полководцем. Тимланская кампания — это был лишь первый шажок, а похищение припасов армии Януша и вовсе сложно было назвать сражением. Но в результате этого хищения уларийская армия двинулась в путь лишь в начале июня. Тем же самым путем через город Коревец и свой разоренный пункт материального обеспечения к Титовице, откуда лежал кратчайший путь к столице Таридии. В середине июня Григорянский дважды срывал переправу противника через реку посредством быстрого развертывания на нашем берегу многочисленной конной артиллерии. Пришлось Яношу форсировать Титовицу сразу в нескольких местах, чтобы растянуть наши силы. Надеялся он на то, что один из переправившихся на правый берег отрядов тяжелой кавалерии будет в состоянии уничтожить назойливых артиллеристов. Но князь Григорянский не стал искушать судьбу и отступил к главным силам. Эстафету же у конной артиллерии перехватила наша легкая кавалерия, принявшаяся беспрестанно беспокоить вражескую армию неожиданными набегами. Не проходило ни одной ночи без того, чтобы таридийские гусары и уланы не побеспокоили противника, и, как ни старались уларийские военачальники найти на них управу, ничего не получалось. Во-первых, наше преимущество над восточным соседом в количестве легкой конницы было настолько же велико, насколько велико было его преимущество над нами в коннице тяжелой. А во-вторых, на своей территории наши кавалеристы каждый кустик знали, чем с успехом и пользовались.